Все, что блестит. Глава 9, часть 2. Букси. А что по поводу самого языка? Амброзия. Это древний скрипт, милорд. Букси. Насколько древний? Амброзия. Я не могу сказать наверняка, но эти письма, вероятнее, даже старше меня. Букси. Как это понимать? Разве ты не имеешь данных о том, когда и откуда пришел этот язык? Амброзия. «Нет, милорд. Я знаю, что это странно, но мне кажется, что я всегда знала его, даже до моего рождения». «Букси. Значит, есть шанс, что никто о нем не знает?» «Амброзия. Так и есть. Скорее всего, он был забыт всеми, кроме меня и моих сестер». «Букси. Понятно. В таком случае, можно ли меня ему обучить?» «Амброзия. Мне будет только в радость, милорд». «Букси. Очень хорошо. С нетерпением жду начала». Само собой, Мимик руководствовался отнюдь не чисто познавательным интересом. Хотя, если говорить в целом, то даже если Букси и был любопытным существом, это не означало, что он любил учебу. Нет, если он не посчитает учебу вкусной, блестящей или иным образом необходимой ему. И если самые смелые ожидания оправдаются, этот язык мог стать очень блестящим, потому как при ближайшем рассмотрении Мимик фактически распознал несколько символов из текста. Они были почти идентичны так называемым сигилам, магическим символам, используемыми в демонических рунах. Различия были настолько незначительными, что их можно было легко объяснить особенностью почерка. Учитывая длинные непостижимые песнопения, навык демонологии ясно давал понять, что у демонов есть свой язык. Тот, который, скорее всего, имел власть влиять на физический мир. Навык «Призыв фамильяра» являлся прекрасным наглядным примером этой власти. В то время как физическое проявление существа из другой пространственной плоскости было впечатляющим, 10-секундный и чрезмерно ослепительный процесс активации, который предшествовал ему, на самом деле был еще более невероятным. Концентрические кольца света, которые окружали пользователя навыка во время призыва, фактически были составлены из бесчисленных крошечных символов. Они находились в постоянном динамическом состоянии и быстро меняли свою форму и размер. Складывалось впечатление, словно навык путем использования маны переписывал саму ткань мироздания. И в то время как железа мана-локатора позволяла Боксе почувствовать такие вещи с относительной легкостью, большинство чернокнижников и ведьм, вероятно, оставались в блаженном неведении. Впрочем, это совсем не означало, что Мимик первым заметил существование этого языка. Почти все заклинатели, связанные с демонической магией, рано или поздно открывали для себя эту маленькую тайну. Однако, независимо от того, сколько было потрачено времени и сил, попытки научного сообщества по расшифровке рассматриваемого языка оказались безрезультатными. Главной причиной тому послужило отсутствие необходимых исследовательских материалов, поскольку неполные и поверхностные знания, предоставленные соответствующими навыками, были единственным надежным источником информации по этому вопросу. Их оказалось недостаточно. Знать, как написать слова, еще не означало, что пользователь мог читать их вслух, говорить этими словами или понимать их значение. Хотя смысл определенных слов или фраз можно было подчерпнуть из контекста, демонический язык в целом оставался загадкой. Также играло немаловажную роль то, что, несмотря на имеющийся собственный язык, сами демоны были способны говорить на любых языках смертных, а соответствующие навыки предоставили всю необходимую информацию, чтобы вызвать связанную с ними магию. Поэтому не существовало практической цели для исследования демонического языка. Таким образом, хотя несколько упрямых индивидов продолжают биться головой о стену непонимания, в целом изучение демонического языка было заброшено как бесперспективное и бессмысленное дело. Но ситуация с Букси была иной. Этот окутанный тайной и загадочный язык в настоящее время был высечен на стене его подземелья, буквально перед его взглядом. Было ясно, что древний скрипт, о котором говорила Амброзия, и язык, используемый в демонических ритуалах, был одним и тем же. Что касается причины ее знания, то тут, скорее всего, выступает общее с демоническими корнями. Они оба были творениями богов. Конечно, они были созданы совершенно разными божествами и, что более очевидно, при совершенно разных обстоятельствах. Однако сама связь неоспорима. поэтому не будет ошибкой заявить, что рассматриваемый язык был не только демоническим, но и божественным в целом. Кроме того, не существовало табу, которое запрещало смертному получить такое экзотическое потенциально опасное знание. Это означало, что Бокси не колебался в своем выборе, намереваясь узнать смысл этих знаков со всей присущей ему целеустремленностью. Ну, маловероятно, что в дальнейшем он сможет изменять реальность, произнеся всего несколько слов, так как Дриада, несомненно, использовала бы это против термитов, будь это столь просто. Тем не менее, это была очень ценная возможность. У Бокси был прирожденный нюх на всякие блестящие вещи, и от этого языка прям-таки пахло невообразимой ценностью. Даже в том случае, если предположение мимика окажется ошибочным, и у этого языка действительно нет значимой силы, сами знания всегда были в цене. Не только это, но и понимание того, что содержится в ритуалах, полученных из навыка демонологии, наверняка позволило бы предотвратить любые неприятные сюрпризы в будущем. Однако в течение ближайших дней монстр быстро понял, что изучение языка с нуля было очень непростой задачей. Поскольку он с рождения понимал и мог говорить на общем языке, он очень быстро смог научиться читать и писать на нем. Однако условно названный «божественный язык» был чрезвычайно грозным для него оппонентом. Начнем с того, пожалуй, что его алфавит состоял из ошеломляющих 255 букв, в 10 раз больше, чем в общем языке. Многие из букв читались как короткие слова, вроде «убух», «ра» или «фус». По крайней мере, за это время он смог подтвердить, что язык амброзии и слова, которые он использовал во время ритуалов, действительно происходили из одного и того же языка. Также выяснилось, что полное имя закуски, которое на общем языке звучало как «ксерабадабух локрилаилла», на божественном языке использовало только 9 букв. Внезапно стало понятно, почему у демонов всегда были такие длинные, странно звучащие имена. Однако, похоже, сама Суккуба ничего не знала об этом. В то время как она могла говорить на нескольких языках, благодаря универсальному языку, навыку, полученному из ее профессии Суккуба, среди них не было ни божественного, ни демонического. Но, по крайней мере, у этого навыка был потенциал, который позволил бы ей на высших уровнях использовать другие экзотические языки, такие как язык драконов или рунический язык, как бы то ни было. Мимика мало интересовали не относящиеся к основному вопросу вещи. Но, как оказалось, не только закуска, но и все остальные из фамильяров Бокси совершенно не в курсе о значении и происхождении собственных имен. Так что напрашивался единственный возможный вывод. Здесь намудрил Джозеф. Кстати, о других демонических именах, о которых знал мимик. Имя Рукастой, или же по-иному Куралантеприкс Кусус Зун Куантиоксаа, состояло всего из 10 божественных букв. Когтистая, или же Дрихьят Униольфиал Марамакратор, 11 букв. Карл, он же Катерламаугот, 6 букв. А имя Нагномор, он же Панчи, состояло всего лишь из 2 букв. Также монстр выяснил, что невозможно перевести его полное имя на божественный манер. Самый приближенный к оригиналу вариант, который смогла придумать Амброзия, звучал как «Бо Куси Туреп Мо Рин Гэ Вуд». 3 слова, которые напрямую переводились как «початки замороженного гороха».